теперь буду знать. Здрасте. До улицы 812 года. Подвезете? Садись. Что, холодно там? Да уж. Зима. Его превосходительство генерал Мороз. Кто, простите? Ну, так же нашу морозную зиму называли. Что якобы благодаря ей мы французов и победили. Кстати, в 1812 году. А, вот вы про что. Так ведь померзли они все. Воевать не могли. Ну да, померзли. Ой, померзли. Да, это в ноябре-то. Разве в ноябре? А в кино они по сугробам бредут, бабскими шалями замотаны. Да тут кино. Я же за жизнь говорю. В общем, могу рассказать. Это вообще англичане придумали. Ну, их-то любовь к России мы знаем давно, да? И как же они могли тогда сказать, что это не зима, а русская армия Наполеона победила? От них дождешься, пожалуй. И даже что придумали? Выпустили карикатурку специальную. Она тогда называлась «Генерал Мороз, бреющий маленького Бонни». Бонни – это Бонапарт, что ли? Ну да, английский юмор у них такой. Ну, в общем, с тех пор и пошло. Генерал Мороз, самый грозный русский вояка. А при Николае Первом, опять же, они, англичане, еще раз это выражение вспомнили. И сделали так, что как будто бы Николай Второй, Николай Первый, да? И как будто Николай Первый сказал, что в России есть два генерала, на которых можно положиться. Это январь и февраль. Ну, понятное дело, чушь, но смешно. Все подхватили. Бородинская-то битва у нас в конце августа ведь была, да? Разве? Да, точно говорю, подожди. А потом под Малоярославцем уже сцепились. А под Малоярославцем это был конец октября. Вот после него уже французы и побежали. Конец октября. Морозы, видите ли, виноваты. Так у нас конец октября, может быть, ого-го. Да, может и может быть. Но говорят, что 812 год выдался как раз очень теплым. В Малоярославце, насколько я помню, было 5 градусов тепла. Но было, конечно, и холоднее, все-таки октябрь на дворе, но уже позже. Французы тогда уже были в Смоленске. И ночью опускалась температура просто до страшного мороза. Минус 8, да? Ну, это еще не морозы. Ну вот, я и говорю, какие же там морозы. Соратник Наполеона, как же его, Арман де Калинкур, он вообще писал что-то вроде такого. Сегодня было тепло, император опять несколько раз говорил, что погода в России такая же, как Фонтенбло. Даже так? Ну да, да. Так что, как говорили в одном кино, брехня. Интересно. Ну, теперь буду знать. Да-да, вот здесь, пожалуйста, меня высадите. Спасибо. Теперь буду знать.